Глава 11. Цена верности. Здрав будь, Леонид. Проходя в мастерскую Грека, поздоровался Михаил. Нашел взглядом уголок с образами и, перекрестившись на него, отвесил короткий поклон. Не сказать, что, оказавшись в этом времени, он стал набожным. Но нужно соответствовать. Он и на службах в храме бывает регулярно. В пограничном вторую церковь уже ставит, причем опять каменную. На каждой заставе имеется храм. Пока из самана, крытого черепицей, но это временно. И вообще, всячески поддерживает отца Нестора в его религиозных делах. «И тебе здравия, Михаил Федорович! С возвращением!» – с радостной улыбкой поздоровался механик. «По лицу твоему вижу, что слухи, дошедшие до меня, правдивы. Нечто все же удумал». «Удумал? И исправно работает?» «Пока исправно. Не хотел тебе говорить. Собирался сначала полное испытание провести, посмотреть, насколько ладно все будет работать. А уж потом...» «Да разве тут что-то утаить получится?» Безнадежно махнул он рукой. «Да не сокрушайся ты так-то, Леонид. Неужели думаешь, что после испытания я радовался бы больше, чем сейчас?» «Ну, не томи. Показывай давай, что тут у тебя». «Не в мастерской, в доме. Предельную машину можно разобрать на части и внести в любой дом. Вот я и приставил своих домашних к делу», указывая Романову на выход, пояснил Грек. «Ага. Лишняя монетка, она лишней никогда не будет», понимающе кивнул Михаил. Механические прялки были в каждом доме. За сдаваемую на ткацкую фабрику пряжу полагалась плата. Эдакая надомная мануфактура. Не сказать, что на этом можно заработать большие деньги. К примеру, закупочные цены у степняков были выше, чем у горожан. Михаил не хотел получить ввоз проблем от пограничников, вдруг лишившихся реального источника доходов. Что непременно случится с введением предельных машин. Поэтому предение было всего лишь приработком для баб, занимающихся этим в вечерние часы. «Не с моими доходами думать о такой малости», – возразил Леонид. «Просто машина несовершенна, то и дело возникают вопросы. В мастерской она будет только занимать место. Устанавливать у кого-то другого не набегаешься». «Я вообще-то пошутил», – остановил его излияние Михаил. «Да? Хм. Прошу», – указывая на дверь дома, произнес механик. Представленная машина была способна тянуть разом дюжину нитей. Причем делала это быстрее прялки и обходилась с этим всего лишь одна женщина, вращающая большое колесо привода. «Ладно, получилось», – не без удовольствия, наблюдая за работой супруги мастера, произнес Михаил. «Попробовал работать сам и остался абсолютно доволен. Научиться обращаться со станком несложно. Конечно, доля ручного труда все еще была высока». Запустить такую машину от того же конного привода, который способен потянуть хоть пару десятков таких прялок, не получится. Предельщица постоянно наблюдает за работой машины и чувствует ее, а значит приметит, если, к примеру, случится обрыв и сможет вовремя остановить. «Получилось-то ладно, да только радоваться рано», – со вздохом произнес Леонид. «Что опять не так?» – вздернул бровь Михаил. «Чтобы эта машина работала беспрерывно, нужно обеспечить достаточное количество ровницы. А чтобы ее вытянуть, нужно шерсть вычесать». «То есть ты пока не решил проблему, а только создал себе лишнюю головную боль?» «Так и есть. Вот теперь бьюсь над этой проблемой. Посидеть бы вместе, подумать», – с надеждой взглянул на него механик. Успел проникнуться уважением к способностям Романова. Не сказать, что Михаил так-то уж серьезно разбирается в механике, но однозначно имеет нестандартный для местных умельцев подход. И многое из того, что уже создано Леонидом, получило толчок от его нанимателя. «Михаил Федорович, переговорить бы», – ввалился в дом запыхавшийся Борис. «Коль скоро сам главный безопасник бегает как мальчишка, то и впрямь случилось что-то серьезное». Романов попрощался с Леонидом и его семейством. Прогрессорство – это, конечно, замечательно, но, к великому его сожалению, далеко не главное. «Извини, Леонид, но боюсь, что пока тебе придется заниматься этой проблемой в одиночестве». «Я понимаю». Похоже, появление взволнованного безопасника вызвало у механика обеспокоенность. Ну с чего бы ему так бегать-то? Ясное дело, беда. Знать бы только, насколько она затронет самого Грека и его близких. Хотелось бы надеяться, что это вызвано все же не тем, что враг подступился к пограничному. «Ну и что за срочность?» Когда они оказались на улице, поинтересовался Михаил. Шарукан выдвинулся с войском усмирять кучу Кана. Ступая по тротуару, высланному досками, ответил Борис. «Улицы города, конечно, отсыпаны гравием. Но эта мера спасает от непролазной грязи, а не от слякоти. Поэтому пешеходные дорожки были деревянными. Пока. В перспективе будет тротуарная плитка, благо изготовление цемента уже поставлено на поток. И, кстати, двор его усадьбы ею уже выложен. Нужно же на чем-то учиться. В Европе и Константинополе пользуют брусчатку. Михаил решил пойти другим путем. Спору нет, материал не столь долговечный, как камень, зато в разы проще, серьезно экономит время и трудозатраты». «Он не торопится?» – посмотрев на Бориса внимательным взглядом, поинтересовался Михаил. «У него нет выбора. Весть о непокорности Кучуккана разнеслась, как степной пожар. Теперь либо он будет действовать быстро, либо это ударит по его авторитету. А нам все к лучшему. Дружины и ополчения все еще помнят вкус недавних побед и полны решимости. Им прямо не терпится в третий раз за лето надрать половцам зад. Твои парни отслеживают войско Шарукана? Мне бы не хотелось неожиданностей». «Неожиданностей не будет. Особая сотня ведет его плотно». «Значит, будем выступать». К моменту, когда они добрались до зала заседания Малого Совета, все его члены уже находились там. Борис постарался. Тем лучше, времени у них нет. Конное войско способно преодолевать за день сотню километров. А если одну конь, так и все полторы. И даже славуте, чем не препятствие. Переберутся вплавь, держась за своих лошадей. Впрочем, выматывать перед битвой коней и людей Шарукан не станет. Не дурак же он в самом-то деле. Так что трое суток у них есть. Учитывая же тот факт, что пехота пограничников к месту схватки передвигается верхом, до стойбища Михаил доберется уже через сутки. Кстати, благодаря лошадям, унести с собой получается многое. «А если половцы навалятся на пограничные, пока мы будем искать их в далекой степи?» – усомнился Арсений. «Ничего страшного не случится. Сегодня все три заставы в каменных стенах. Немой в стороне, и до него без кораблей не добраться. Так что пока станут возиться, а там и мы подоспеем. Только тогда уж степняки окажутся меж молотом и наковальней. А потому не станут они подступать к граду. Сразу пойдут на Кучуккана и постараются разбить нас в чистом поле. На этот раз нам рассчитывать на помощь князя не приходится. Она попросту не успеет». «Кто останется в граде?» – поинтересовался о насущном Бобров. «Некогда он был простым ратником в дружине князя Романа, преданного и убитого половцами. Помнится, отбрыкивался, не желая брать под начало десяток. Потом не меньше кочевряжился с назначением на должность сотника. Вот только командиром он оказался, что говорится, от Бога. А потому и карьера его шла спора. Ну и сам вошел во вкус. На сегодняшний день был третьим полковником пограничного. Только к чинам и званиям он особо не тянулся, зато расстраивался, когда добрая драка обходила его стороной». «Что, Игорь, желаешь в дело?» – с прищуром поинтересовался Михаил. «Закис я уже за стенами», – с недовольной миной ответил тот. «Готовься, теперь в поход полк ополчения поведешь ты. Только в этот раз сгребаем горожан частой гребенкой. С нами уйдет 800. Из мужиков останутся только мастера своего дела». «Это что же, ты мне оставишь, считай, только баб-то детей?» – вздернул брови Арсений. «Я отправлю гонца к моему тестю. Он не откажется прислать 300 воев. А коли они будут в граде, то и Шарукан не отважится напасть на пограничный». «Это если сам Таракан не возжелает заполучить град себе. Он, конечно, твой тесть, но я не стал бы так-то уж ему доверяться», – усомнился Гаврила. «Прав ты. А потому, Арсений, ходу им в город нет. Пусть разбивают лагерь на берегу. Детей половецких под особый присмотр. И будь все время на стороже. Долго распотягивать не будем. Каждый из вас знает, что ему делать. Иных вопросов нет?» «Вот и ладно. Готовимся к походу. На рассвете выступаем». Совещание вышло кратким, но, с другой стороны, все давно уже отработано, командиры всех уровней четко знают, как и что именно им делать. Михаил будет только путаться под ногами. Бог весть, может через несколько лет спокойной жизни народ и расслабится, начнет упрощать себе жизнь, дохалтурить. Именно поэтому по прошествии долгого мирного периода государства зачастую не готовы к войне. Но сейчас явно не та ситуация. «Михаил, говорят, дружина собирается в поход», – встретила его супруга. «Вот так. Не успел вернуться, едва обнял семью, как тут же умчался смотреть изобретение Леонида. Уж больно долго этого ждал, а там сбор малого совета, и вот уже разносится весть о сборе войска. Да, Алия, и на этот раз мы соберем всех, кого только возможно». «Стоит ли Кучукан такого риска?» «Он наш союзник, который при случае встанет с нами плечом к плечу против половцев. Чего твой отец не может?» «А если он тебя предаст?» «Ему это невыгодно. Твои соплеменники никогда не примут печенегов ровней. Разве только растворят в себе, как поступали с другими. И орда Кучукана неизменно шла к этому. Ее постепенно ослабляли, чтобы потом растащить на аилы и вобрать в половецкие курени. Думаешь, хан этого не понимает?» «Не все же такие мудрые, как ты». «Говори, Алия, говори. Мне так нравится, когда ты меня хвалишь», — подхватывая жену и целуя ее в шею, игриво произнес он. «Погоди. Да погоди же ты, Миша. Ну ты хотя бы сообщил об этом отцу?» «Я попросил Тараккана прислать в пограничные 300 воинов. Однажды он уже оказывал нам такую услугу. Уверен, не откажется помочь снова». «Конечно, поможет. Только...» «Что, Алия?» «Я слышала разговоры в Курине, что раз уж у Орды появились постоянные поселения, то почему бы им не прихватить и один богатый город, чтобы их богатство стало еще больше?» «Алия, что я слышу? Ты выдаешь планы своих родичей?» «Забыл? Я вышла замуж, ушла в другой род и подарила ему сыновей. Теперь мой дом и мои близкие здесь. Для своей прежней родни я умерла». «Я все помню, милая. Я тебя люблю», — вновь потянувшись к ней, произнес он. «Миша!» Слегка отстранившись и подпустив строгости, попыталась она его остановить. «Просто верь мне. Все будет хорошо». Продолжая упираться руками в его грудь, она посмотрела на него долгим взглядом, после чего улыбнулась и прижалась к нему, впившись в губы долгим и жарким поцелуем. Он не успел вернуться и завтра вновь убывает. Но сегодняшний вечер и ночь принадлежат им. Дружина выдвинулась в путь на рассвете. С переправой вышла некоторая заминка. Пусть и привлекли все плавсредства, порядка 1700 всадников и более 200 пушкарей при 20 орудиях, в одночасье через Славутич не перебросить. Но с другой стороны, все познается в сравнении. Так что перемахнули эту преграду, считай, и не заметив. У пехоты, посаженной на лошадей, неоспоримое преимущество не только в скорости. Хотя при переходах на многие сотни километров Михаил все же поставил бы на человека, но и в грузоподъемности. Благодаря этому можно вполне обойтись без обременительного обоза. Не считая продовольствия, это позволяет еще и немного увеличить снаряжение пехотинца. К примеру, добавить в него саддак с луком и стрелами. Качество у этого оружия так себе, чтобы при утрате не особо было жалко. Зато возможность дать по одному, а то и больше залпов, дорогого стоит. Помимо того, при каждом по два копья и саперная лопатка. А главное, воин доберется до места схватки не таким утомленным. К вечеру были уже в виду стойбища куреня Кучукана. Без лишних проволочек начали ставить походный лагерь. Обычная практика, позаимствованная Михаилом у римлян. Правда, его лагерь отличался отсутствием частокола. Вместо него периметр лагеря закрывали рогатки, составленные из запасных копий, перевозимых пехотой. Кроме того, перед ними копалось множество волчьих ям. При этом земля разбрасывалась вокруг, либо уносилась к валу, чтобы ловушки были менее заметны. Ну и неглубокий ров с низким валом. В комплексе эти мероприятия давали достаточное преимущество, что и было с успехом продемонстрировано в прошлом сражении. Разумеется, печенеги – союзники, но порядок есть порядок. Раз попустишь себя, а там, глядишь, и в привычку войдет. Ну и вообще, слепо доверяться союзникам – это верх идиотизма. А Романов себя к таковым не причислял. Хан поспешил навестить Михаила с заверениями в дружбе. По виду был явно обрадован тем, что союзник не пренебрег своими обязанностями и пришел на выручку. Да еще и до того, как сам хан узнал о грядущей беде. Ну а для чего еще нужны союзники-то? Тем же вечером по куреням были разосланы гонцы с приказом ввести воинов на соединение с основной армией. Куреням же на всякий случай сходиться в условленном месте, так проще отбиться. Скот отгоняли еще дальше на север, дабы он не стал добычей Шарукана. В поражение никто не верил, но мало ли как оно все обернется. В поисках удобной позиции отдалились от стойбища на целых 50 километров. А если учесть еще порядка 30, на которые должны были за день отойти кибитки, то получалось изрядно. Но Кучукана это устраивало. Чем дальше от семей случится сражение, тем лучше. Звал Михаил Федорович. Осадив коня, поинтересовался Бобров. «Ставь походный лагерь, полковник», – распорядился Романов. «Я думал, мы сначала осмотрим место». «Неплохо было бы, если лагерь сразу составит часть будущей позиции». «Все уже давно осмотрено. Поди, Борис, недаром свой хлеб ест. Вот прямо тут и ставь лагерь». «Слушаюсь, воевода», и, не подумав скрывать свое сомнение, произнес Бобров. Пропела труба, и ей тут же начали вторить другие. А там раздались свистки, послышались команды офицеров да десятников. Сотни начали расходиться по строго заведенному порядку, каждая включаясь в обустройство своей части периметра лагеря. Конный полк также не отстаивался в стороне, выделив для работ потребное количество людей. Четверть дружины осталась не у дел. Все как всегда. Должен же кто-то быть готовым к отражению внезапного нападения. Обустройство лагеря было уже завершено, и воины даже успели поужинать, когда печенежский стан вдруг загудел, как растревоженный улей. Возмущенные выкрики, проклятия, угрозы полные ярости. Воины вскакивали в седла и, потрясая оружием, указывали в сторону ощетинившегося лагеря русичей. Михаил приказал сыграть тревогу, и дружина заняла позиции по периметру, образовав каре. Хотя здесь было не менее шумно, пограничники действовали более осмысленно. А вскоре и вовсе замерли в строю, не издавая лишних звуков. Редкое ржание находящихся в центре коней – позвякивание металла, тихие шепотки, обрываемые гневными окликами десятников. «Пехотный полк к бою готов», – доложил подъехавший Бобров, которому были переподчинены и артиллеристы. «Конный полк к бою готов», – вторя ему доложил Ратников. «Вот и ладно. Теперь обождем». В отличие от полковников, воевода не выглядел обескураженным. Такое впечатление, что нечто подобное он ожидал. И когда в сторону лагеря поскакала небольшая группа печенегов со вздетой на копье белой овечьей шкурой, он лишь понимающе усмехнулся. «Игорь, Гаврила, вот вам Борис. Дозволяю терзать его нещадно. Он вам все расскажет. А мне сейчас не досуг. Гордей, со мной только один десяток». «Слушаюсь. Первый десяток, по коням!» – отозвался гвардейский полусотник. «Ну что, тихушник, может, уже объяснишь, какого тут творится?» Отъезжая от товарищей, услышал Михаил за спиной голос Ратникова, подступившегося к безопаснику. Сумерки пока только в начале, так что до темноты времени еще предостаточно. Однако по периметру лагеря уже горят факелы. Впрочем, их задача вовсе не в освещении. Они предназначены для того, чтобы запаливать зажигательные стрелы. Может, это и не супероружие, вот только глупо ставить под сомнение его эффективность. Конечно, баловаться с огнем в иссушенной степи не рекомендуется. Но от огня лагерь вполне сумеет уберечь ров с валом. Выжженная же степь дружине не страшна. До Славутича рукой подать всего-то полтора десятка километров. «Что случилось, Кучукан? Отчего твои воины так переполошились? Неужели Шарукан подошел?» Остановившись метров за 20 до печенегов, поинтересовался Михаил. «Подлая ты, змея! И ты еще спрашиваешь?» выкрикнул хан, хватаясь за рукоять своего меча и продолжая сближаться. «Остановись, хан, и успокойся!» Десяток во главе с Гордеем, может, и не выказывает агрессии, и руки у них опущены, да только у каждого в правой находится взведенный арбалет. Остается только вскинуть и пустить болт, и ни один виртуоз-кочевник не угонится за ними со своим луком. Как только хан минует незримую черту метрах в шести от Михаила, гвардейцы начнут действовать, не дожидаясь приказа, а это серьезно усложнит дело. «Кучук-кан, стой!» – выставив руку в восстанавливающем жесте, вновь потребовал Михаил. И тот, наконец, послушал. Вот и ладно. Не хватало только, чтобы и без того непростая ситуация усложнилась еще больше. «Ко мне прискакал гонец из стойбища», – заговорил хан. «Таракан со своими воинами встал лагерем напротив нашей орды. Он заявил, что если мы проиграем в битве или предадим тебя, то он разграбит наше жилище, уведет полон в Херсонес и продаст всех на невольничьем рынке». «И чему ты так удивляешься?» – пожал плечами Михаил. «Таракан мой тесть. Он очень любит свою дочь, и ему выгодно дружить со мной. Он не желает, чтобы я проиграл. Но встать со мной плечом к плечу против половцев он не может. Зато ему нетрудно напасть на печенегов, тем более тех, которые отказались платить дань. Полагаю, что так он хочет сказать вам, что сражаясь здесь плечом к плечу с его зятем, вы сражаетесь в первую очередь за свои семьи». «Значит, вот какой ты союзник!» – вскинулся печенег. «Не надо, Кучук-кан. Неужели ты и впрямь решил, что я не узнаю о твоем сговоре с Шаруканом? Я не перебил вас только потому, что не врал тебе. Мне нужны союзники не из половцев. А уж печенеги это будут, торки или бериндеи, мне все равно. Ты услышал меня, хан?» – жестко припечатал Михаил. «Я услышал тебя, воевода. Это хорошо. Завтра вы будете сражаться с нами плечом к плечу. И если вы останетесь верными своему слову, то мы победим». «А если мы останемся верными слову, но проиграем?» – не удержался от вопроса Кучук-кан. «На этот вопрос тебе уже ответил таракан. Вы не можете проиграть, даже если все ляжете на поле боя. Только наша победа спасет ваши семьи. Иди и расскажи это своим людям. А когда взойдет луна, я жду тебя и твоих куренных у себя в лагере на военный совет». «Это все, хан», – обрубил Романов, разворачивая коня.